В футе от его уха зашелся на своей подставке телефон. Мерфи не удосужился заранее снять трубку. Если он не ответит тотчас же, сюда примчится домовладелица или же кто-то из жильцов. Тогда его обнаружат, так как дверь не заперта. Запереть его дверь было нельзя никаким родом. Странная это была комната. Дверь болталась, соскочив с петель, и однако же телефон. Прежняя ее владелица была проститутка, давно миновавшая свою лучшую пору, убранную в багрец. Она находила телефон полезным во времена расцвета, а в период упадка нашла, что не может без него обойтись, ибо единственные свои деньги получала, когда звонил кто-то из давних клиентов. Тогда ей причиталась компенсация за напрасное беспокойство. Мерфи не мог высвободить руку. В любой миг он ожидал услышать на лестнице торопливую походку хозяйки или какого-нибудь жильца. Громкое размеренное карканье телефона издевалось над ним. Наконец, высвободив руку, он схватил трубку и от возбуждения, вместо того, чтобы швырнуть на пол, поднес ее к уху. «Разрази тебя Бог», — сказал он. «Так он и делает», — ответила она, Селия. Он поспешно положил трубку на колени. Та его часть, которую он в себе ненавидел, жаждала Селии, а та часть, которую он любил, сжималась при мысли о ней. Прижатый к его плоти голос чуть слышно сетовал. Некоторое время он это терпел, затем поднял трубку и сказал: «Ты не собираешься возвращаться?» «Эта штука у меня есть», — сказала она. «Еще бы мне не знать», — сказал Мерфи. «Я не о том», — сказала она. «Я о том, что ты велел мне...» «Я знаю, о чем ты», — сказал Мерфи. «Встретимся, как обычно, где обычно», — сказала она. «Я принесу ее с собой». «Невозможно», — сказал Мерфи. «Я ожидаю друга». «У тебя нет друзей», — сказала Селия. «Ну», — сказал Мерфи, — «не совсем друга. Одного занятного старичка, с которым я случайно столкнулся». «Ты можешь спровадить его до того», — сказала Селия. «Невозможно», — сказал Мерфи. «Тогда я занесу ее», — сказала Селия. «Ты не должна этого делать», — сказал Мерфи. «Почему ты не хочешь меня видеть?» — сказала Селия. «Сколько раз нужно тебе повторять?» — сказал Мерфи. «Я...» «Послушай меня», — сказала Селия. «Я не верю в твоего занятного старичка. Такой птицы не существует». Мерфи не сказал ничего. То «я», которое он старался любить, утомилось. «Буду у тебя в 9», — сказала Селия, — «и принесу ее с собой. Если тебя не будет...» «Да», — сказал Мерфи, — «предположим, мне понадобится выйти. До свидания». Послушав некоторое время гудки разъединенной линии, он уронил трубку на пол, снова привязал руку к распорке сзади, раскачал кресло. Понемногу он почувствовал себя лучше, воспрянув душой на свободе, дарованной тем светом и тьмой, которые не боролись друг с другом, не сменяли друг друга, не меркли и не становились светлее, если не считать их слияние, как это описано в разделе 6. Он раскачивался все быстрее и быстрее, интервалы становились все короче и короче, радужная игра цветов исчезла, крики во дворе стихли, скоро его тело успокоится. По большей части вещи в подлунном мире двигались все медленнее и медленнее, и затем останавливались. Кресло раскачивалось все быстрее и быстрее, и затем останавливалось. Скоро его тело успокоится, скоро он будет свободен.